Глава 19. «Я ожидал большего, Сергей», — сухо бросил князь в трубку, сжав челюсть. «У вашей компании серьезная репутация». «Ты, Геннадий, верно забыл, что заказные убийства совсем не наш профиль». Без капли вины в голосе тут же ответил собеседник и твердо добавил. «Это во-первых. Во-вторых, наш объект не какой-то рядовой аристократ, а самый настоящий природный князь. И судя по тому, что он переживал и выплюнул за несколько минут 7 отправленных по его душу бойцов, а там на минуточку было целых 5 мастеров, все твои утверждения о его ущербности очень далеки от реальности. Воевать он умеет не только в крысу, как кое-кто громко заявлял». «Что наблюдал, то и высказывал», – недовольно произнес Пожарский, но следом, беря эмоции под контроль, продолжил. «Я полагал, что вы отправите на задание более подготовленных одаренных». «Наши ребята проходят обучение в разных вузах империи. Самые способные удостаиваются возможности учиться в лучших университетах столицы. Это, к слову, о тех, кого мы послали. А то, что посторонним внутрь учебного корпуса без боя не войти, ты и без меня в курсе. Так что выбор был небольшим». В телефонном разговоре повисла продолжительная пауза. Князь, оглядев супругу, перевел взгляд на окно, после чего неохотно продолжил диалог. «Нам нужно подготовиться. Будь добр на этот раз выставить лучших людей». «Сделаем!» – неспешно ответил собеседник. «Я подготовлю один отряд. Официально они уже давно не в ЧВК». «Намекаешь, что в случае чего их будут считать моими людьми?» «Именно так. Шеф сейчас собирается на ковер к императору. О дальнейшем сотрудничестве, сам понимаешь, речи быть не может. Государь-батюшка нынче жалует темного. Чем смог, помог Геннадий». Покинув аудиторию, я оказался в длинном коридоре, где уже образовалась немаленькая толпа людей. Воронцову увела охрана, но зато остальные девушки из моей группы столпились в противоположном конце здания и с любопытством глазели в мою сторону. Оно и неудивительно. Громкой войны не случилось, а значит, в глазах окружающих, пусть и с большой натяжкой, но произошла обычная драка и ничего более. По крайней мере, так они думали до тех пор, пока не увидели меня. Степа с Максимом, кстати, также были здесь. Правда, товарищи не стояли в окружении аристократок, а направлялись сейчас прямо ко мне. «Ну и видок у тебя», – первым произнес Максим, едва мы оказались друг напротив друга. «Да уж». Опустив взгляд на свою одежду и рукава, вынужден был согласиться с другом я. Весь в крови, потный, с наверняка взлохмаченной шевелюрой. Вмиг ощутилось желание срочно попасть в душ. «Полагаю, занятий сегодня уже не будет?» Найдя взглядом преподавателя, застывшего рядом с моими одногруппницами, больше для проформы уточнил я. «Это вряд ли», – нашла в себе силы ответить женщина. Решив более не шокировать своим видом окружающих, я коротко кивнул и направил нашу тройку в сторону ближайшей лестницы, откуда демоны нас тут же переместили в загородный лес. «А остальные где?» Едва ли не повторил недавний вопрос охранника Степа. На этих словах я молча покосился на мирно стоявшего в стороне Бобу. Колючий был, в отличие от всех остальных, в прекрасном настроении, чем-то напоминая голодного пса, которому вот-вот обещают поставить миску с супом. Проследив за его взглядом, я увидел сидевшего на заднице пленника со скованными за спиной руками. Лицо парня было чернее тучи. Перспектива очутиться в животе гигантского монстра, точно так же, как совсем недавно там оказались его погибшие напарники, наемника, очевидно, не радовала. «Уже допросили?» – произнес я на ходу. «Нет, первую помощь пришлось оказывать». Указав трофейным кинжалом на пару колотых ран в районе живота и правой руки, ответил на мой вопрос дядя. «Представься», подойдя к мужчине и присаживаясь напротив него на корточке, коротко бросил я. «Иванов Иван Иванович», не меняясь в лице, ответил боец, переведя на меня свой взгляд. Считав с лица пленника напускную дерзость, я лишь коротко вздохнул и, не оборачиваясь, громко окликнул своего питомца. «Боба! Тебе как вкуснее будет? Вместе с обувью? Или лучше все-таки ботинок ему снять?» Скорость, с которой колючий оказался в сантиметре от меня, удивила даже бывалых. Быстро принюхавшись к ногам боевика, который их тут же рефлекторно подтянул к себе, еж приоткрыл пасть и выпустил длинный язык, тяжело при этом задышав. Длинная нитью, потянувшаяся следом вниз слюна, подействовала на пленника весьма убедительно. Говорит, что вкуснее, если по колено. Демонстрация подействовала моментально. Дерзость наемника быстро куда-то улетучилась, и он принял более степенный вид. «Вадим я!» – буркнул боец и, старательно сохраняя спокойствие, добавил. «Гаврилов Вадим». «Молодец, быстро соображаешь. А то у нас Боба шуток не понимает», – так же спокойно произнес я, уставившись в глаза оппоненту. Это было удивительно, но при всем том, что не так давно произошло, не было в них той ярости и запредельной злобы, которую я ощущал от церковников. Да, от этого боевика по-прежнему исходила черная дымка, но ненавидел он меня ничуть не больше, чем любого другого своего противника. «Итак, Вадим, я хочу услышать от тебя всего несколько вещей». Со вздохом оглядев наемника, начал допрос я. «Первое. Кто именно вас отправил на это задание? Второе. Сколько вам обещали заплатить? И третье. Какой был план отхода?» Уставившись в одну точку, Гаврилов сжал челюсти и нахмурился, следом же надолго замолчав. Отметив его нерешительность, мое терпение быстро лопнуло, и я решил более не терять свое время. «Как хочешь. Аластер, действуйте!» На этих словах демон тут же материализовался возле пленника и начался процесс подчинения. Откровенно говоря, делать его одержимым мне не очень хотелось. Для моего плана было бы гораздо лучше, если бы он сам все добровольно рассказал. Но немного поразмыслив, я пришел к выводу, что это совсем не принципиально, а куда важнее сейчас побыстрее со всем этим закончить. Учитывая, что боец оказался довольно неслабым одаренным, подчинить его с наскоку не вышло. Парень неплохо держал напор моего беса. Но многократный перевес в силе с нашей стороны, а также моя личная помощь, решили исход этой схватки довольно быстро. «Карпов Михаил, боец ЧВК Ратибор. Имя он назвал не настоящее, господин». Начал демон, оглядевшись по сторонам и поднимаясь на ноги. «А на задание их отправил некто майор Шестаков. По деньгам по 50 миллионов на человека». Продолжил по порядку отвечать на мои вопросы Аластер. «План отхода. Внутри университета были еще их люди, которые должны были помочь подняться наемникам на крышу. Оттуда был предусмотрен спуск на парапланах в сторону улицы Речной. Там уже их должны были встречать сослуживцы». «Встречать?» Нахмурился я, смутно представляя эту картину в условиях городской застройки. «Телекинезом вылавливать в небе и приземлять», – поправился Аластер. «Судя по его воспоминаниям, несложная операция. Главное, с крыши спрыгнуть и немного от учебного корпуса отлететь». План такого побега был весьма спорным. Если бы мои демоны остались мне преданными и после моей вероятной гибели, все эти летчики на парапланах превратились бы в легкие и беззащитные мишени, тотчас же отправленные с небес на землю. Тут либо был расчет на то, что узнав о моей кончине, демоны просто сгинут в неизвестном направлении, либо надеялись на работу артефактов. «Понятно. Шестаков, говоришь?» Задумался я и тут же добавил. «Крышу проверьте». Переглянувшись с дядей, я перевел взгляд на пленника и, почесав затылок, произнес. «У них была возможность отказаться от задания». «Нет», – коротко качнул головой бес. «Хорошо». Быстро поразмыслив, принял решение я. «Оставь его». В следующий миг, наблюдая, как демон покидает тело пленника, который при этом тут же свалился на землю, я присел рядом и уставился на резко поменявшегося в лице парня. «Очнулся?» Пытаясь разглядеть осмысленный взгляд, бросил я. «Передашь вашему главному от меня послание. Не этому Шестакову, а главному. Уяснил?» «Да-да». Очевидно, не веря собственным ушам, только и смог выдавить в ответ парень. В тронном зале присутствовало всего лишь трое. Император, его сын и находившийся в противоположном конце помещения лакей. Внезапно двери широко распахнулись, а будто ожидавший этого момента слуга громогласно объявил. «Генерал-лейтенант запаса Зимин Олег Валерьевич!» Вошедший мужчина выглядел лет на 45. Парадный военный мундир был усыпан орденами и медалями, подбородок тщательно выбрит, а сапоги начищены до блеска. По-военному бодро и статно вышагивая в сторону трона, генерал мельком изучал глазами гигантскую люстру под потолком, но основное внимание мужчины, естественно, было сосредоточено на монархе. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Остановившись на почтенном расстоянии от трона и приложив руку к правому виску, громко отдал воинское приветствие Зимин. «Вольно!» После короткой паузы бросил Романов-старший и без всяких предисловий сразу же произнес. «Не больно сильно ты торопился, Олег Валерьевич. Ваше Величество, вынужден был принять несколько докладов, чтобы не прийти к вам с пустыми руками». Опустив руку вдоль тела, тут же без стеснений ударился в оправдание командующий военной компанией. «Что ж, тогда я весь во внимании». Возникла короткая пауза, во время которой генерал переложил взятую с собой папку из руки в руку и, немного помешков, начал ее открывать, одновременно с этим изрекая. «По итогам прошедшего месяца боевых действий наша группировка заняла более... Эти сводки меня сегодня не интересуют!» Резко прервал говорившего монарх и недовольным тоном пробасил: «Кто согласовал нападение на Черногвардейцева?» Голос императора словно гром прокатился по всему тронному залу. Цесаревич, стоявший по правую руку от отца, в тон родичу буравил взглядом генерала, намертво застыв при этом, будто статуя. «К сожалению, ваши сведения оказались верны», — коротко кивнув, аккуратно начал Зимин. «За нападением на князя Черногвардейцева внутри Московского университета стоят именно наши люди. Согласование прошло на уровне офицерского состава. Решение принимали уважаемые в организации боевые офицеры, полковник Дягилев и майор Шестаков. Достойные воины имеют много заслуженных наград и заслуг». «С каких это пор, господин генерал-майор? Ваша ЧВК, которая на минуточку полностью спонсируется из казны империи, вдруг решила своевольно выбирать себе цели? Да еще и в высших кругах нашей же имперской элиты!» — произнес цесаревич, нарушая свое молчание. «Вынужден признать вину и всю правоту ваших суждений, ваше высочество». На мгновение, отводя взгляд в сторону принца, а затем вновь уставившись на Романова-старшего, хмуро бросил командующий ЧВК. «Ввиду того, что наша структура за последние годы сильно разрослась, в то время как основная масса моих людей, да и я сам, находимся в прифронтовой зоне, некоторые отделы, располагающиеся в тылу и выполняющие здесь свою преимущественно бумажную работу, получили ряд полномочий и стали обладать некоторой долей автономии. Именно так ты пытаешься оправдать этот бандитский налет на учебное заведение в центре столицы?» Голос монарха был предельно жестким и отражал крайнюю степень недовольства. «Ни в коем случае, ваше величество!» Все так же хмуро и немного виновато произнес Зимин и, старательно выдерживая спокойный тон, продолжил. «Не оправдывая решение наших офицеров, хочу сообщить, что мои люди, обычные военные, и за политической обстановкой в империи они не следят. К своему стыду, конечно же. Также важную роль сыграла дружба вышеупомянутых офицеров с князем Пожарским. В пору их молодости они, как и мы с вашим братом, воевали вместе. Поэтому ничего преступного в том, чтобы помочь с охраной некоторых объектов рода Пожарских, никто не увидел. То, что они не имеют никаких конфликтов с короной, мы заранее убедились. А вот дальше, конечно, произошло самоуправство. В общем итоге, ваше величество, случилось то, что случилось. Я прибыл держать ответ за действия нашей организации, а также, если позволите, нести вашу волю в наши ряды». В тронном зале ненадолго повисла тишина. Император, погрузившись в свои мысли, буравил взглядом замерзшего перед ним командующего армией, а тот, в свою очередь, стойко держался, уперев взгляд в пустоту перед собой и ожидал своей судьбы. Лишать одну из своих лучших армий талантливого боевого командира, тем более в текущей внешнеполитической обстановке, монарх явно желал в самую последнюю очередь. Но и оставить дело без серьезного ответа тоже было нельзя. «Приказываю майора Шестакова и полковника Дягилева разжаловать до рядовых солдат и отправить в штурмовые отряды. По отдельности. Медленно начал вслух говорить монарх, откидываясь на спинку трона. «Полученные деньги за этот заказ отправьте на восстановление университета. Выплаты семьям погибших бойцов сделаешь из своего личного кармана и доложишься. Остальных причастных накажешь силой собственной власти». «Есть!» Отметив, что Романов закончил говорить, тут же щелкнул каблуками генерал, прикладывая руку у виска. «Что касается тебя самого, то господину Зимину объявляется строгий выговор. Проконтролируй, чтобы это зафиксировалось в реестре». На этих словах монарх ненадолго перевел взгляд на сына, который одновременно с этим коротко кивнул. «Следующий серьезный залет, и отправишься вслед за своими офицерами». «Справедливо, ваше императорское величество!» Тут же отрапортовался генерал и, наконец, впервые за сегодня позволил себе спокойно выдохнуть. Придерживаясь левой рукой за живот и немного пошатываясь, мужчина целенаправленно шагал по улице в одному ему известном направлении. Пыльный костюм, разбитая губа и виднеющаяся из-под пиджака кровь на белой рубашке отталкивали взгляды случайных прохожих. Остановившись напротив четырехэтажного здания, которые в этой части города были совсем не редкостью, и пробежав взглядом по знакомой табличке, мужчина облегченно выдохнул. После чего, собравшись с духом, направился к входной двери. «Штаб-квартира ЧВК Ратибор». «Открывайте!» Недовольно бросил он, уставившись в камеру. Последнее было лишним. Внутри все и без этого зашевелились, а навстречу парню спешно выбежали сразу несколько крепких ребят. Спустя несколько минут его уже осматривал лекарь, которого ради сегодняшней дневной операции привлекли к дежурству, и одновременно несколько офицеров проводили спешный допрос. «Кто-либо еще выжил?» «Нет», – отрешенно бросил в ответ Михаил. «Карп, ты уверен?» – сжав челюсть, произнес один из стоявших сбоку от лекаря мужчин. «Эти суки на моих глазах скормили трупы парней своему монстру!» В небольшом помещении, где на обычном письменном столе лекарь проводил осмотр и оказывал помощь раненому парню, внезапно стало невероятно тихо. «Мне кажется, что он бредит. Может, по голове прилетело?» Отойдя немного в сторону, стали переговариваться между собой военные. «Фил, проверь его!» «Нормально все со мной!» Злобно бросил в ответ Карпов, прекрасно слышащий эти переговоры, и следом добавил. «Меня отпустили передать сообщение наверх». «Что за сообщение?» Тут же насторожились присутствовавшие офицеры. «Не вашего ума дело, уроды!» Прорычал лежавший на столе боец и тут же, схватившись за живот, добавил. «Буду говорить только с Шестаковым и Дегилевым». Все дальнейшие увещевания, попытки приструнить подчиненного угрозами и, в конце концов, просьбы просто поговорить с ним по душам успехом ни для одного из офицеров не закончились. Не придумав ничего лучше, они в итоге были вынуждены передать странную просьбу выжившего бойца наверх и молча дожидаться прибытия командования. Последние, к слову, в информации с места событий от непосредственного участника были заинтересованы в первую очередь, поэтому, едва услышав о чудом выжившем парне, тут же поспешили в штаб-квартиру. «Все на выход!» Бросил невысокий мужчина в форме без погон, едва в компании еще одного военного он вошел внутрь комнаты. На этих словах лекари, оставшиеся с ним за компанию один из офицеров штаба, тут же поднялись со стульев и направились в сторону двери. Дождавшись, пока за покинувшими помещение людьми закроется дверь, очевидно, главный среди двух вошедших перевел взгляд на лежащего на столе бойца и хмуро произнес. «Твоя просьба выполнена. Говори». «Я надеюсь, вы будете умирать долго за то, что отправили нас на верную смерть, господин полковник», позволил себе улыбнуться парень и следом же добавил. «А что касается послания, то оно не для вас, а для командующего. Князь Черногвардейцев советует прекратить все отношения с пожарскими, иначе ЧВК будет уничтожено».